Оглядев фасад здания, я попробовал заглянуть в отверстие для окна, но внутри было темно, как в... темно, в общем, очень. Посылать даже заклинание света внутрь я не решился, так как неизвестно, что там может среагировать на магию. Не буди лихо, пока тихо. Крестный в это время смог проследить направление привязки, которая удалялась вдоль фасадной стены вправо. Что ж, Блэк не стал мудрить и предложил зайти через заднюю стену, даже если придется ее немного попортить. Продравшись через кусты вокруг дома, мы проверили на здании наличие каких-либо заклятий, но все опять было глухо. Тогда мы рискнули, добавив на стену временных укрепляющих чар, и Блэк трансфигурировал часть стены в круглый проход, как в нору, только размером в рост человека. Сделав шаг внутрь, мы стали проверять наличие чего-то, что могло нас обнаружить, ранить или убить, но было глухо, как в танке. Вот что за странности. Выйдя из комнаты, в которую мы попали посредством проникновения через выемку в стене, мы оказались в переднем помещении, которое, надо полагать, было одновременно и кухней, и прихожей сразу. Правда, очень давно. Тут имелись еще глиняные кувшины. Это ж как давно род Мраксов обеднел-то. Повторив стандартный прием обнаружения следов магии, мы снова ничего не обнаружили, кроме той же привязки к входной двери. Правда, спокойно расхаживать по комнатам мы все равно не решились. Существуют способы скрыть даже следы магии. На каждого ушлого мага найдется еще более ушлый. Мы внимательно осматривали помещение, пытаясь найти, за что бы зацепиться глазу. Внезапно Сириус ткнул в пол у камина. Я посмотрел туда, но сначала ничего удивительного не заметил. Через секунд 10 до меня дошло, что везде пол покрыт гораздо более щербатыми половицами, а в этом месте доски словно замерли во времени несколько десятков лет назад. Они, конечно, тоже новыми не выглядели, но разница была значительна даже невооруженным глазом. Остальной пол прогнил сильнее. Как удивительно глупы могут быть маги, считая себя самыми умными и при этом совершенно забывая о том, что есть вещи настолько приземленные, что думать о них станет лишь такой же приземленной смертной, а столь высоко взлетевшие личности, как Редбул, мыслит более широкими порывами. Осторожно подойдя к обозначенному участку пола, мы попытались проверить окружающее пространство на возможные магические ловушки. Не хотелось бы получить струю пламени в лицо или какое-нибудь проклятие в спину. Вот только ничего такого вроде бы и не было. Решившись не тянуть дальше, Крестный в несколько взмахов палочки вырезал кусок пола и левитировал в сторону, в то время, как я прикрывал нас сферическим щитом чисто на всякий случай. Совсем нет желания разгребать последствия. Под деревянным полом оказался почти нетронутый временем гладкий плоский камень, раздающийся в стороны. Видимо, хибара покоится на куске какой-то породы. Сириус начал проверять заклинаниями пол на наличие проклятий или защиты. Защита была, но какая-то слабая. Это наводило только больше подозрений. Психанув, Блэк вынул тот самый цилиндр, с помощью которого можно было определить рунискрипт для взлома защиты. Получив какой-то результат, Сириус хмыкнул и убрал цилиндр в карман, после чего вынул небольшой складный ножик. «Постой, что ты собираешься делать?» – спросил я, кладя руку на кисть Блэка, в которой был нож. «На этом камне стоит хитрая защита, связанная с кровью, рунами и магией земли. Смешавший три столь различных вида магии для защиты очень умен, силен и опасен. Но, к счастью, взлом защиты – мой талант. Так, давай по порядку, что ты должен сделать, чтобы сломать защиту?» «Ну, собственно, эта защита неломаема совершенно, она что-то вроде сейфа. Сможешь подобрать правильный ключ, откроешь дверцу в тайник, если нет, то ничего не произойдет. На счастье, цилиндр мародеров с этим справился, и у меня есть ключевая комбинация трех рун. Их следует нанести кровью на ладонь, приложить ее к камню двери и начать думать камень, низший уровень стихийного мага земли». Думать камень? Что? Мое удивление можно было понять. Как я должен понимать это? Ну, думать камень – один из медитативных способов волшебства. Я погружусь на уровень инстинктов, буквально почувствую себя камнем. Это сложно описать. Мы с Римусом работали над этим в то время, как Джеймс бегал хвостом за Лили. Когда я достигну нужной концентрации, то ключ, кровь и мое состояние позволит руке проникнуть внутрь тайника, изъять спрятанное и вытащить это наружу. А как ты будешь двигать рукой, если ты сконцентрирован? Вот в этом и сложность такого тайника. Это возможно, если задать себе задачу, а потом уже думать камень. Не проще взорвать этот, так называемый сейф? С недоумением спросил я. Нет, защита стихийной магии превосходит на голову любую защиту заклятиями. Даже такой низкий уровень. Полагаю, хозяин тайника тоже не слишком сильный стихийник. Хотя это и не удивительно. Сильные стихийники в Англии не водятся давно. Эту ветвь магии сейчас только на Востоке изучают на высоком уровне и в обязательном порядке. То есть, я так понял, что под толщей этого камня имеется пространство, в котором лежит то, что мы ищем. Возможно, и лежит, а может, и нет. Есть ли возможность не совать туда руку, а скажем сунуть что-нибудь иное? Зачем? Удивленно спросил Сириус. Так, предосторожности ради, неизвестно, что там внутри можно было наворотить. Может, там еще одна ловушка? Ты же не можешь отсюда видеть этого. Да, я как-то не подумал о таком, почесал затылок Блэк. Чтобы думать камень, требуется прямой контакт, по-другому никак. Можно одновременно с твоей рукой погрузить другой предмет. Скажем, о, палку, акция, веточка. Ну, теоретически можно, но я не слишком уверен. Ладно, мародеры не отступают, так что давай пробовать. Крестный закатал левый рукав, присаживаясь рядом с каменным сейфом в позу лотоса. Он ловко чиркнул ножом по запястью, выпуская струйку крови, но ей суждено было лишь быть использованной для написания трех рун на ладони и окропления палки, что я призвал с улицы через окно. Крестный залечил порез, оставив высыхать руны из крови. Когда те перестали блестеть влагой, он напитал их магией, как при бесполочковой магии, отчего руны подсветились тусклым светом, и приложил ладонь к каменной поверхности, закрыв глаза. «Ставь палку концом между большим пальцем и указательным. Когда почувствуешь, что камень стал податливей, проталкивай палку, словно в воду до упора», — выдал инструкции Сириус. «Я только промычал согласно, исполняя указания». Крестный замер в одной позе, совершенно не изменяя положение ни одной части тела. Это было утомительно, ждать вот так в напряжении. Прошло 5 минут, но ничего не менялось. Устав ждать, я немного расслабил кисть, которая уже начала ныть от напряженной готовности. Когда, наконец, палка немного шевельнулась, я рефлекторно сжал ее, боясь, что она упадет, но понял, что она тонет в камне. Не дав развиться своему удивлению до еще больших высот, я надавил на палку, проталкивая ее сквозь камень, как через масло, слишком вязко она проходила. Рука Сириуса на удивление плавно держалась на поверхности камня. Видимо, он решил подождать, пока я проверю ловушку. Палка быстро уперлась в твердую поверхность, и я выдохнул из-за того, что там, видимо, отсутствовала какая-либо дополнительная ловушка. Вот только в следующий миг палка резко соскочила в сторону, погрузившись еще на приличные полфута. Какого Мерлина? Постаравшись аккуратно вытащить палку назад, я почувствовал затруднение продвижения, но упорно вытягивал палку на себя. Когда уже вскоре должен был показаться конец палки, под ладонью Блэка на палке показался излишний элемент. Естественно, вытаскивая наружу это нечто, я задел Сириуса, и тот, видимо, сбился, так как всякое продвижение палки остановилось, так как камень застыл, но зато по части нового объекта стало понятно, что произошло в тайнике с палкой. «Бродяга, как думаешь, твоя левая кисть у тебя лишняя?» — участливо спросил я, разглядывая торчащую часть приличных размеров капкана. «Да, самого обычного, магловского охотничьего, фестрала вам в спальню, капкана. Содрогаюсь от одной мысли, что было бы, сунь я туда сразу руку», — с ужасом посмотрел Блэк на капкан. «Эта железная челюсть бы не перекусила кости предплечья, лишь доставив невыносимую боль, из-за которой в свою очередь взломщик потеряет концентрацию и его рука застрянет в камне. В результате у него будет выбор: умереть от кровотечения с зажатой в ловушке раненой рукой или отрезать себе руку почти на уровне локтя, освободившись от камня. Хорошие перспективы, правда. И все это благодаря такой простой вещице, как капкан. Редбул мог использовать что-нибудь вроде силков, чтобы удержать вора на месте, не давая вынуть руку, но он использовал способ, который наверняка убьет или ослабит противника, узнавшего о его секрете. Интересно, как Дамблдор справился в одиночку с этой задачкой в каноне и не лишился руки? Ну, положим, руки он все равно лишился, но по другим причинам. Крестный повторил процедуру с думанием камня сбоку от застрявшего в камне капкана и через минут 10 погрузил руку внутрь. Я надеялся, что извращенный ум Ридбла не заставил его сделать еще какую-нибудь гадость, как сюрприз взломщикам. Сириус погрузил руку уже почти до локтя, когда начал вытаскивать ее обратно. Все это со скоростью улитки. Полагаю, более объемные предметы, чем палка, проходят с большим сопротивлением. На поверхность кисть Сириуса выскочила сжатая в кулак. Блэк несколько мутным взглядом посмотрел на зажатое в ладони кольцо с большим красным камнем, на котором можно было разглядеть при свете палочки еле заметные линии даров смерти. Это определенно было оно. Кольцо с камнем Кадмуса Пиверелла, среднего брата из трех. Я успел заметить, как в глазах Блэка вспыхнуло неясное чувство. Вся его поза изменилась на более хищную, и он решил надеть перстень на палец, но получил от меня пинка по руке. Лучше сломанная кисть, чем смерть от неснимаемого проклятия. Сириус вскрикнул от боли, а кольцо просвистело по обратной параболе, взметнувшись под потолок и прилетев на деревянные полы посредине комнаты. Блэк пришел в себя и смотрел на свою распухшую кисть с непониманием. «Заклятие принуждения?» – спросил я. «Скорее всего. Вот же собака Салазарова. На нем точно есть проклятие пострашнее капкана, раз есть заклятие принуждения такой силы. Одному с ним не справиться. Надо будет снять с него заклятие принуждения, пока не случилось чего-нибудь с кем-либо еще», – бормотал Блэк, накладывая плотную повязку на сломанную кисть. «Шкатулка у тебя?» «Да», – выдернул из сумки небольшую шкатулку, блокирующую магию, и, подняв кольцо левитации, опустил его внутрь этой шкатулки, сразу закрывая крышку. От одного взгляда на перстень возникало зудение в мозгу с подсознательным желанием надеть его. Придурочный Ридбл такую реликвию испортил. «Все, уходим, пока мы здесь не встретили того, кто балуется ужасной темной магией, из-за чего честным гражданам не дают попрактиковать старую добрую некромантию или магию крови. Ушли мы тем же путем, что пришли. Правда, назад через заросли мы не стали пробираться до самой деревни, лишь забравшись в какие-то кусты, и оттуда Сириус нас трансгрессировал к Блэкхаусу. Следующие пару часов мы расслаблялись каждый в своей ванной, отдыхая после длительного напряжения в охоте на крестраж, которая закончилась на удивление лишь сломанной кистью Сириуса, а не чем-нибудь похуже, как я боялся. Но честно, без крестного я бы ни за что не добрался до кольца, так что это целиком и полностью успех Сириуса, а я лишь был на подстраховке, чтобы не дать Блэку сделать глупость. Завершив расслабляющие процедуры, я отправился в Поттер Мэннер, где в экранированных ритуальных комнатах мы занялись кольцом. Сириус сумел снять принуждающие чары с перстня, и я смог приблизиться достаточно близко, чтобы провернуть операцию ткнуть кинжалом из клыка Василиска в воскрешающий камень. Мерзость, что населяла камень, с визгом удалилась из камня черной тенью. Осталось снять проклятие с самого кольца, чтобы никто случайно не помер, надев его. Ради такого случая решено было пожертвовать трансфигурированным столом в мартышку, наложив на которую Империус, заставили надеть перстень. «Страшно умирать в таких муках, скажу я вам». Мартышка пищала и дрыгалась, пока чернота, распространяясь по лапе, поглощала всю обезьянку целиком. Завершив свое черное дело, кольцо свалилось на пол, раскрошив почерневшую лапку наколдованного животного. Движение палочкой и черные хлопья бывшего стола мартышки исчезли из зала. Я не знал, какова вероятность, что проклятие было снято, так что процедуру повторили для чистоты эксперимента. Более неубиенную мартышку вернули в привычный вид кожаного кресла после того, как у нее отобрали перстень, который точно был теперь чист. Правда, к знаку Пивереллов на поверхности камня добавилось прожженное углубление от яда Василиска, но это были несущественные мелочи. Примечание к части. Если кто-то узрит плагиатик в чем-либо, то не надо беситься. Я в курсе дел, я так часто делаю. Смиритесь. В этот раз только две главы. Боюсь, у вас абстиненция будет. Надо начинать уменьшать дозировку глав. Решение проблемы бузинной палочки. Глава 111. Я показал Игнатусу камень, в результате чего предок обрадовался, что я вернул родовой артефакт почти в целости и сохранности. Меня предупредили, что пользоваться камнем не стоит слишком часто, так как приход мертвых в мир живых осуществляется посредством магических сил призывающего, а это может быть чревато истощением при частом использовании, тем более до совершеннолетия. Я поклялся, что использую его только в крайнем случае, засунув в родовой тайник в галерее этот артефакт, чтобы соблазн поменьше был. Эти выходные были очень даже наполненными событиями, так что думаю, мы заслужили спокойствие на оставшееся время до понедельника. Мы решили расслабиться, сидя в гостиной и попивая кофе, болтая о разных сторонах жизни. Я потихоньку набрасывал материал о свойствах умертвий. Не каждый день удается вот так по-семейному посидеть, поболтать. В конце концов, наш разговор зашел о возможных семьях и кандидатурах в хозяйки в наших домах. Так что, ты уже пригласил Делакур погостить летом в Блэкхаусе? Что? Почему я вообще должен ее звать? Она привлекательная девушка, конечно, но ей всего 17, а мне уже 35. Она наверняка хочет себе в спутнике кого-то помоложе, чем я. Знаешь, ты сейчас говоришь, как Римус, но у него еще всегда есть аргумент в виде его пушистой проблемы, а вот у тебя других отмазок нет, а потому, именно, что тебе уже 35. Глава рода Блэк должен появиться на свет, я не собираюсь из-за твоих комплексов тащить на себе еще и третий род. Это будет уже слишком. У тебя под носом прекрасная девушка, к тому же, на четверть Вейла, тебе половина мужиков в Британии позавидует. Ты же понимаешь, что вряд ли удастся найти хоть сколько-нибудь адекватную девушку на острове, которая бы не думала о тебе, как кошельке и рекламной вывеске, а ты о ней, как об инкубаторе для твоих детей. Дождешься и будут к тебе только такие липнуть. А сейчас у тебя еще запас здоровья позволяет увлечь молодую энергичную ведьму. Как у тебя все просто и убедительно, Гарри, проворчал Блэк. Что случилось с Сириусом Блэком? В притворном ужасе воскликнул я. Где этот уверенный в себе и крайне любвеобильный мародер? Таким я могу быть только, если не требуется вступать в серьезные отношения, а тут, боишься, что не знаешь, как вести себя в долгосрочных отношениях. Дожились, я, 14-летний парень, буду учить, как вести себя с девушками Сириуса Блэка, 35-летнего юнца. Думаю, Римусу эта шутка понравится. Не смей, прокляну, прорычал Сириус. Ага. Тогда жду от тебя действий. Ты сам-то присмотрел себе новую пассию. Женитый в школьные годы. Я их, как перчатки, менять не умею. Повезет, будет, а если нет, то придет еще мое время. Просто пожал я плечами. Ладно, пора и честь знать. Отправляемся в Хогвартс. Идем, согласился со мной крестный. Я забросил к себе в сумку свои выписки с описанием умертвий и способов их поднятия. Те, которых поднял я, были довольно слабыми и не имели даже минимальной магической защиты. Есть инферналы уровнем повыше, у которых имеется отличная защита от почти любого огня, кроме, конечно, адского пламени. С такими почти, как с крестражами, справиться очень сложно. Помимо самых сильных средств, адского пламени и яда Василиска, таких инферналов можно уничтожить зачарованной гоблинской сталью, если, конечно, ты достаточно умел, чтобы подобраться к нему на расстоянии длины клинка. Следующими по уровню опасности можно считать гомункулов. Созданный магом гомункул способен на очень многое на самом деле, в зависимости от того, какие функции в него заложит создатель, приложив соответствующие усилия. В полной мере назвать гомункула умертвием сложно, но для создания органического тела требуется органический же материал, так что условно их можно причислить к нежити. Самыми же опасными являются личи. Поднять мертвого мага со всеми его способностями дорогого стоит, особенно если учесть, что он будет невероятно силен физически, как и любой умертвие, неуязвим почти ни для чего, кроме адского пламени, и способен использовать силы создателя для магической атаки, в результате чего становится самым опасным противником в мире магии. По крайней мере, я бы не хотел столкнуться с таким. Вернувшись в Хогвартс, я повидался с Трейси, перекинулся парой фраз с Драко и Асторией, так как увидеть их по раздельности было бы знамением рухнувшего неба нам на головы, нашел близнецов, чтобы передать им листы с краткими записями о первых двух видах умертвий. Против третьего и четвертого все равно никакой артефакт не поможет, тем более, вряд ли Томми захочет убить такую прорву времени, чтобы создать полноценного гомункула или лича. Братцы Уизли загадочно пошушукались и, отвесив мне поклон, растворились в коридорах школы. Я же, зайдя к Сириусу, чтобы спросить по поводу кое-каких мыслей насчет Дамблдора, застал на диванчике только Римуса и Нимфу. Они сидели ближе, чем обычно позволяют приличия, так что определенно стало что-то наклевываться. Тонкс, завидев меня, резко отодвинулась от Люпина. «Привет, нимфа, лунатик. Хаем, не знал, что ты так быстро умеешь менять цвет волос 5 раз кряду», заметил я, взглянув на нимфодору. «Где Сириус?» «Он ушел, сказал, что по делам, вроде как обещал кому-то», с легкой усмешкой ответил Римус. «Да уж, и вряд ли это старина с ней», пробормотал я, отчего Люпин еще сильнее улыбнулся. «Ладно, продолжайте дальше, что бы вы тут ни делали». Я легко увернулся от диванной подушки, брошенной Тонкс, и пошел в гостиную. По пути я ощутил то, чего уже не надеялся дождаться в этом году вообще. Связный галеон нагрелся. Оглядевшись по сторонам, я зашел в туалет, где, закрывшись в кабинке, достал монету из поддельного золота. По ребру была выведена надпись «Азкабан. Нападение. День». Я устало присел на крышку унитаза, погрузившись в раздумья. Прекрасно, Ред Булл решил вернуть себе самую боеспособную часть армии, что сделает эту войну войной на истощение для нас, мы будем только ждать удобного случая для удара и терять союзников. В целом, сообщение понятное. Нападение на Азкабан в течение суток или через день. С датой немного непонятно. Если верить канону, то мы можем узнать, что дементоры не будут преградой темному лорду, а вот подспорьем очень даже. Тюрьму мы проиграли еще до начала войны. Для упреждения следовало изгнать дементоров, но как это можно было доказать министерству и обществу, мне неизвестно. Все, что мы можем сделать сейчас, это сообщить о предположительном нападении на Азкабан лично министру так, чтобы ни одна муха не узнала, откуда пришла информация. И все, что сможет сделать Скримджир, это вывести из-под удара находящихся сейчас в тюрьме Авроров в охране. Простыми словами говоря, бросить, к Мордреду, любые затеи со Скабаном. Хотя, возможно, министр решится натравить дементоров, чтобы выпить души всех, кто проходил по делу пожирателей. Правда, тогда непонятна реакция общества. Пойдет ли на это Скримджир, зная, что за ставки на столе? Думаю, он побоится действовать столь радикально. Даже Крауч не был таким. В любом случае, надо сообщить Блэку, он сможет донести до министра все аккуратно. Отправившись в больничное крыло, где, как я полагал, Крестный мог находиться, я продолжил свои размышления по поводу директора. Если нельзя убить директора, не обговорив с ним заранее эту тему, то надо оформить все не так, как произвольный проигрыш Дамблдора, а как санкционированную драку, в которой ослабленный Альбус Дамблдор честно проиграет. Дуэль. Лучший выход. Меня просто пугает перспектива подобного плана. Надо поговорить с самим директором, а то ж он не в курсе того, что я узнал у Алливандера. Прокравшись тихонечко по санитарной части, чтобы не привлечь внимание Помфри, я застал Сириуса, что-то увлеченно вещающего Флёр, которая уже могла, видимо, одеваться и передвигаться. Сейчас она сидела на койке в пижаме с халатом поверх и внимательно слушала рассказ Блэка. «Совсем не хочу нарушать вашу идиллию, но вынужден попросить профессора Блэка уделить мне 5 минут по поводу островного масштаба. Флёр, приятно видеть, что тебе уже легче. Прости, что редко захожу. Арри, не беспокойся, все в погибке. Пэг-офис СГ Блэк отлично справлялся. Гарри, что-то случилось. Срочные новости. Требуется твое вмешательство. Простите, мисс Делакур, я попозже зайду и дорасскажу. Хорошо, буду ждать», — девушка мило улыбнулась. Мы поднялись с Блэком в комнату мародеров, где я рассказывал в течение 15 минут, что до меня дошла стопроцентная информация, что в течение суток Азкабан будет взят и все те, кого осудили, как пожирателей, вскоре будут новой старой армией темного лорда. Бродяга, есть способ донести эту информацию до министра так, чтобы никто не знал, откуда она. Хаем, если ты действительно уверен в своем источнике. Источник повязан приличной клятвой. Хорошо, Сириус сплел руки в замок, задумчиво смотря в пол. Способ есть. Тонкс, сделаешь. Обижаешь, Сириус. Тогда я пошла. Будь осторожна, нимфа, никто не должен тебя видеть в твоем виде, даже как ты уходишь. До меня быстро дошел способ доставки сообщений. Тонкс просто зайдет к министру под видом другого человека и передаст послание. Чей облик взять, она и сама знает лучше нас, так что оставим это профессионалу. Да-да, не учи ученого, мелкий. Тонкс пошла в сторону уборных. Думаю, Там она сменит облик и оттуда уже выйдет какая-нибудь ученица, которая покинет Хогвартс. Бродяга, лунатик. У меня тут проблема нарисовалась не меньшего масштаба, чем Азкабан, принялся вводить в курс дела Люпина, дополнив в конце свой вариант решения проблемы по делу Альбуса Дамблдора. Знаешь, я не уверен, что Дамблдор сможет вообще встать с кровати, а, чтобы поднять палочку, так и подавно, высказал свои сомнения крестный. Меня вот больше волнует, на каких основаниях ты бросишь вызов Дамблдору, чтобы магия приняла твои условия. Ну, можно попробовать выдвинуть обвинение в том, что он поместил меня, потомственного аристократа магической Британии, последнего в роду, к макгловским родственникам, не обеспечив меня должным воспитанием и обучением, будучи моим магическим опекуном, тем самым нанеся урон роду Поттер, так как он и сам делами моего рода не занимался и меня не научил. Хм, по мне так слабовата причина. Сейчас-то ты преуспевающий молодой лорд, дела рода устроил, как оно и требуется. Сириус сразу же отринул мой вариант. Ладно, больше у меня нет вариантов. Может, тогда у кого-нибудь из вас есть причины. Можно было бы провернуть операцию с посредником в роли одного из вас. Точно не могу. У меня вообще долг перед ним, покачал головой Римус. Вот я, пожалуй, мог бы, крестный потирал подбородок в задумчивости. Точно, за Азкабан, только надо сформулировать, как следует. Чего там формулировать-то? За умышленный ущерб роду Блэк в лице обаятельного меня, Сириуса Ориона Блэка. Как-то так. Это все замечательно, бродяга. А что по поводу того, что Дамблдор все еще в койке и не шевелится? Римус скрестил руки на груди. Накачаем зельями по самые уши. Выдвинул я свое предложение. Я честно чувствовал себя законченным циником. Боюсь, тогда нас мадам Поппи повесит на наших мантиях и будет в своем праве, осторожно произнес Римус. Да уж, порой мне кажется, что ты мог бы и щенят топить, пробормотал Сириус. Почему щенят? Котят тебе не жалко. Блэк только фыркнул на мои вопросы. Он не любит кошек, ухмыльнулся лунатик. Ясно. То есть, решения нет. Давайте попробуем для начала поговорить с директором об этом, предложил наиболее рациональный из нас Люпин. Хорошо, так и сделаем. Когда? Я не хотел откладывать надолго в ящик это дело. Если до Тома дойдет причина, по которой бузинная палочка его не слушается, то он может заказать директора, а потом хлопнуть исполнителя. Сейчас, поговорим с ним. Блэк тоже был настроен серьезно. Разговор с директором вышел короткий и односложный. Дамблдор был, наверное, удивлен, что палочка способна избрать нового хозяина после смерти предыдущего владельца. Полежав с пару минут в размышлениях, директор прохрипел согласие с планом. Полагаю, Дамблдор решил отдать последние силы. Надо понимать, что скорее всего, оставшееся время до дуэли, последнее, которое осталось у Дамблдора в этом мире. По словам мадам Помфри, директор слабел с каждым днем, так что нам повезло, что мы занялись решением дела сейчас, а не через недельку-другую, скажем. Под клятвой конфиденциальности Помфри была посвящена в приблизительную суть дела, без особого упоминания о принципиальной причине важности палочки Дамблдора. Целительница была откровенно совсем не рада, ее призвание не позволяло так просто отступиться перед лечением пациента, но Дамблдор был из безнадежных, так что особо упрямиться она не смогла. Примечание к части. Недавно до меня дошло, что дословный перевод имени Сириус Блэк звучит, как большой черный пес, а Римус Люпин, волк, вскормленный волчицей. Утрата и ее последствия. Глава 112. Как-то странно все это. Вот только недавно директор был непогрешимым залогом какого-никакого, а мира в Британии. А сейчас он был лишь разменной монетой, чтобы не дать утечь в силе бузинной палочки и помочь тем самым дать шанс всей стране. Вот это действительно благородный поступок, который останется в моей памяти о некоем Альбусе Дамблдоре. Собственно, проблема наша была в том, что встать директор мог с кровати разве что, потратив весь запас сил. А встать было нужно, чтобы он принял начало дуэли, как и полагается, на помосте. В противном случае, магия может признать его поражение и своей волей исполнить кажущееся ей равным наказание, что скорее всего просто убьет директора, а сила палочки перейдет к Томми. Пришлось все-таки использовать небольшую дозу укрепляющего раствора, чтобы директор поднялся на помост с помощью Римуса. К слову сказать, магия приняла причину Сириуса для вызова на дуэль, после чего директор принял вызов, но взгляд его был виноватым. Палочку директору принесли из его кабинета. Его старую палочку. Он хранил ее в футляре за зеркалом в спальне. Банальненький такой тайничок, но и секретного в нем ничего не было. В этот момент я понял, что ничего собственно не знаю о первой палочке директора. А она часто многое может рассказать о владельце. Из всех нас дерево палочки смог определить лишь Римус, который со своим нюхом оборотня даже сорта роз мог бы отличать. На его взгляд палочка была из клена, что Дамблдор подтвердил кивком и шепнул: «Единорог». Что ж, теперь я знаю, что палочка Дамблдора кленовая с волосом единорога. Насколько я помню, из того, что я успел прочесть о клене, такая палочка принадлежит волшебникам-исследователям, не лишенным амбиций. Такая палочка была ярким признаком высокого положения из-за репутации палочки преуспевающих людей. С начинкой посложней будет. В целом и общем, дуэль закончилась почти сразу. Нет, Дамблдор не сдался, так как понимал, что это, скорее всего, не позволит отобрать у него силу палочки. Он попытался защититься, но крестный вложил достаточно силы в экспеллиармус. Дамблдор упал на помост и вставать не спешил. Помфри сразу же бросилась к нему. Из заключения целительницы было ясно, что Дамблдор протянет еще несколько дней, если повезет. На данный момент он впал в магическую кому. Сириус проверил палочку из клена заклинанием Патронуса. Из нее выскочил здоровый ньюфаундленд и радостно ускакал в коридоры школы в поисках угрозы. Блэк хмыкнул и сунул палочку в карман. Не уверен, что стоит пытаться победить Сириуса в дуэли. Возможно, стоит оставить ему эту силу, чтобы у него была гарантия при защите в бою с Волан-де-Мортом в случае чего. Да и у меня будет потом поменьше соблазн использовать палочку. Оставшись с директором один на один, я смог только прошептать несколько слов. «Мы не забудем ваш поступок, директор». После этого я ушел следом за опекуном и Римусом. Я пытался этой фразой исправить свой цинизм по отношению к этому человеку. Да, он не святой, хотя и пытался казаться, но он до конца был тем, кто действительно сдерживал Риддла хоть как-то. В сравнении с 9/10 британских магов Дамблдор и вправду намного лучше. Он хоть какую-то пользу принес. Возможно, его методы и были несколько откровенно недостаточно твердыми, недостаточно агрессивными, но за свою жизнь он определенно заслужил банальное уважение. Некоторые его действия были мотивированы, как мне кажется, собственными страхами юности, его ошибками. Утренний заголовок был непривычно большим и черным. Буквы так и скакали по строчкам, мерцая надписью. «Побег из Азкабана». Что и требовалось доказать. Люциус не подвел. Тонкс нам успела передать, что министр разумно решил вывести авроров из тюрьмы, так как на уничтожение узников уйдет много времени, ибо из-за невозможности прямой связи с островом, на котором стоит тюрьма, приказ дойдет до них к тому моменту, когда темный лорд уже будет там. А так времени хватило только, чтобы собрать манатки и свалить с острова аврорам. За это министр получит плюс 100 к уважению от аврората. Большой зал наполнился вскриками и разговорами. Были и такие, кто наоборот молчал и бледнел. По ним было сразу видно, что у них свои долги перед сбежавшими, которых было в количестве 9 штук. С этого момента я бы стал опасаться тех дементоров, что охраняли школу, втрое больше. Никогда не знаешь, на чьей стороне эти твари. Теперь боеспособная часть армии Волан-де-Морта стала серьезной проблемой. Нас гораздо меньше, Орден Феникса в принципе не существует, никакого противостояния не будет. Все, что у нас есть, это мой информатор и пока не захваченное министерство. Из волонтеров: Блэк, Люпин, Танксы, Грюм. Возможно, стоит подтянуть Кингсли Бруствера. Надо донести Блэку это, через Тонкс выйдем на него. Насколько я помню, Кингсли совсем не слабый маг. Все слишком завертелось, Томми вырывается вперед, а у нас нет лишнего года на подготовку. Редбл же будет занят сейчас планированием. Все, что нам остается, до последнего удерживать его от взятия Министерства и Хогвартса. Вся надежда на своевременную поставку информации моим шпионам. Отъезд Трейси был внезапным. Просто посреди недели в гостиную явился лорд Дэвис в сопровождении Снейпа. Он только бросил короткий взгляд на меня, сидящего рядом с его дочерью, после чего приказал Трейси собрать вещи. В гостиной висело легкое напряжение. Все студенты нервно переглядывались. Были те, кто понимал, чем это мотивировано, и принимали, либо нет, сторону Дэвиса, но делали это молча. Дети сторонников Темного Лорда внимательно следили за действиями Дэвиса-старшего и слушали все, о чем он скажет. Долго Снейп с Дэвисом не стали находиться в гостиной, выйдя в коридор. Тихие шепотки в гостиной ознаменовали этот момент. Когда же Трейси вышла из спальни, на ней лица не было. Сложно сказать, по какой именно причине у нее такое состояние. Но очень не хотелось, чтобы у девушки остались ко мне какие-то эмоции. Я, молча, помог левитировать чемодан за девушкой, проводив ее до выхода из школы, где ее уже ждали лорд и наследник Дэвисы. Снейпа нигде не было. Трейси судорожно вздохнула, но слезы так и не пустила. Сильная, продержится. Она обняла меня в последний раз, коротко поцеловав в губы, потом оторвалась от меня и отправилась вперед перед отцом и братом, не оглянувшись ни разу. Ушла по-английски, как и положено. У меня даже ни один нерв не возмутился произошедшим. Простояв минут 10 на крыльце школы, вдыхая воздух начала апреля с его потаявшим снегом, я вернулся в гостиную, где все как бы случайно бросали на меня взгляды. Устав от этого театра, я решил уединиться в выручай комнате, где следующие несколько часов просто периодически разносил манекены в щепки, используя самые неприятные заклинания. Я заметил, что мои заклинания получались легко, даже почти интуитивно, хоть бы и сложные, но все они были лишь уровня уверенного середнячка. На примере обычного редукта я мог заметить, что вместо привычной сквозной дырки в теле или отрыва конечности, заклинание оставляло лишь небольшую выбойну. До меня не сразу дошло, в чем дело, пока я не вспомнил, что в боевой магии эмоции играют не последнюю роль. Настрой, вот что важно. Мне нужен этот человек-резонатор, который будет раскачивать мои эмоции, о котором я мог бы думать, чтобы подогревать свой боевой настрой. И желательно найти такого до следующей заварушки, а то все может плохо кончиться, на одной техничности исполнения заклинаний не уйдешь, столкнись я с какой-нибудь белой. После душа, я сходил к Флёр, поболтал с ней о Франции, как мы с Крестным ездили в Париж, рассказал про интересные события в Хогвартсе до моего 4-го курса. Через час моего заседания в палате девушки, которая уже могла спокойно ходить, сгибать спину, поворачиваться, не наморщившись, пришла Помфри и выгнала меня. Единственное, что пока вызывало болезненность у Делакур, даже недолгое давление на шрамы, которые остались после кнута Беллы. Она не могла прилечь на кровати на спину дольше, чем минут на 5, рубцы начинали поднывать. Но по прогнозам Помфри это пройдет уже через недельку и Делакур сможет спокойно спать на спине сколько влезет. Следующим днем я хотел обсудить с Сириусом тему возможности существования крестража-змей у Темного Лорда, хотя такой не было замечено мной на кладбище, хоть это и не показатель. Вот только поговорить не удалось, только я вошел в комнату Крестного, как примчался Патронус в виде кошки с затемнением вокруг глаз и траурным голосом МакГонагалл сообщила: «Дамблдор умер. Всем преподавателям собраться в учительской». Мы только успели переглянуться с Блэком, как он отправился по указанному адресу. Мне же ничего не оставалось, как вернуться к своим делам, хотя в голову ничего не шло, кроме того, что я обдумывал, что произойдет, когда это заявят в газетах. Скорее всего, Британия начнет собирать вещи и бежать на континент. Больше тома ничего не сдержит от открытого противостояния. Не то, чтобы бессознательный директор его как-то сдерживал, но пока он был жив, в людях теплилась надежда на лучшее, как бы не хотелось этого признавать. А теперь страна погрузится в отчаяние, что только на руку Ридлу. Вероятно, следует предположить, что новым знаменем света сделают меня. Стоит ли мне ожидать Скримджера на пороге моей спальни с предложением поддержать министерство? За ужином была сообщена траурная новость о смерти бывшего директора, а флаги сменили свой привычный вид на черный бархат. Слизеринцы были просто молчаливы, не показывая своего отношения к происходящему. Остальные факультеты чувствовали себя обреченными. Я видел, какие взгляды бросала на меня Гриндджер, видимо, вспомнив мои слова, сказанные Краму. Да собственно большинство маглорожденных были сильно обеспокоены ситуацией. Даже некоторые полукровные ребята нервничали.